гражданин идет по белой полоске. Его смущает крутизна вращающихся зданий, интерфейсный диалог приветствий, периферийный взгляд под яркие юбки. И вот она, свингер-любитель дополнительной массы. Колебание света, решенный вопрос. У нее нет претензий к себе и колебаниям света. Но есть четкий бизнес-план этого приятного места. Королева иллюзий прямо линейно до потери пульса. Расколола много льда, пила водку в тени. Поклонники стрелялись от стыда. Она собирала жженые гильзы. Ее портной сказал навсегда: убирайся отсюда. Так вот он, свингер-любитель дополнительной массы. Разбитое окно.